Что вот без этого я ничего не могу сделать, Вера. А кто это подскажет уже? Дух Святой. А я смотрю по Писанию, да, и так бывает, и так бывает. Значит, все правильно. Но на чем обосноваться? А вот на том, что Дух Святой сказал. А иначе ничего не получится. И поэтому, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. В его устах было и пророческое слово, откровение было. Не просто общее. Мы иногда хотели бы только на общем обосноваться, но можем ошибиться. Не потому, что в Библии ошибки есть, а потому, что не то место для себя изберем, и все. И можем впоследствии неизвестно как утверждать, но ничего не получится, потому что не выбрали правильно, не было кому подсказать, на чем обосноваться. Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел? Вот ответ. Он видел и потом записывал все. Но записывал человеческим языком, в сравнениях, потому что по-другому он не мог. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Вот три условия для успешной христианской жизни и для победы. Слушающий, во-первых, читающий, потому что Иоанн записывал. Может, кому-то он еще и пересказывал впоследствии, а вообще оно дошло написанное. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Это тоже будет мысль старая. Я неоднократно повторял. Блажен читающий, слушающий. А вот когда мы исполняем то, что слушали, не знаю, блаженны или нет, или со скрипом. Может, даже со скрипом. Может, даже недовольные. Но знаем, что вот так написано. Ну, читали, слушали, то надо же делать. Блажен или не блажен? Это уже я буду отвечать сам перед собой, перед Господом, а вы сами перед собой отвечаете. Вот всегда ли мы блаженны? Счастливые до крайности. Когда выслушали, а потом исполняем. Я когда-то говорил на эту тему Екклесиаста. Там написано, помните, двоим лучше, нежели одному. Может, кто-то в кащатах слышал, потому что Барановичек точно не говорил. И там написано, значит, если один упадет, то другой поднимет. Если одному холодно, то другой нагреет. Если станут продолевать двое одного, то, ну, то двое устоят. Я говорю на эту тему, потому что неизвестно, как блажен. Один падает, ты его поднимай каждый день. Вот не знаю, для кого блажен тот, который поднимает. Тот, который падает да поднимает, то, наверное, радуется. А вот тот, который поднимает раз за разом, наверное, не совсем. А когда будет блажен? Когда будет любить? Вы все имели детей? Я тоже напоминал, когда, говорит, лежат, одному трудно согреться, а когда двое, ну, то легко. Я думаю, какое счастье, пришел муж с холодными ногами, лег. Ну и как вы? Одеяло сначала нагрей ноги, а потом? Или сразу греете? Ну пусть дети рядом с вами. Наверное, блаженства мало. Наверное, мало блаженства. Но когда ваши дети, которых вы любите, душу готовы отдать, вы будете греть их и будете радоваться, как будто вас греют. Вот тогда двоим лучше, нежели одному. А когда нет вот этой любви полноценной, кто его знает, лучше или нет? И сближение, оно имеет две стороны. Я уже эту сторону немножко подчеркну. Бог вообще, вы помните там, я уже начинаю проповедовать, отклонюшись, но как-то вот положилось мне на сердце. Там написано, нитка втрое скрученная не скоро порвется. Помните? Втрое скрученная, три кручения сделано. Я чекщищик, мне легко говорить об этом. Кручение называют количество кручений, приходящих на единицу длины. И там вот эти три кручения. То есть, значит, поддержать или поднять, второе – нагреть, и третье – когда преодолевают, помочь. Вот три момента таких. И вот когда нитки скручивают, он становится честно друг к другу. И Господь хочет, чтобы так было, потому что одежда праведности, весон, она соткана из крученных нитей. Вы, наверное, помните это, Писание написано, из крученного весона. Соткана одежда праведности. Весон праведный и чистый. Помните, весон же есть праведность святых. Поэтому, когда люди становятся ближе, то обнаруживаются не только положительные качества, но и отрицательные. И тогда, когда нет правильного понимания, они не только могут скрутиться сильнее, они вообще могут разорвать связи. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Вы никогда не хотите, чтобы в ваш дом кто-то зашел посторонний? И, как правило, всегда говорите, ну, у меня тут непорядок. Вот то-то было не сделано, то-то не успел, то-то не успел. И мы понимаем. А так просто провести, то есть увести в тесное общение, вы не захотите. Для вас, для домашних, это нормально. Для постороннего человека, для него неприемлемо. И я хорошо понимаю вот этот пример. Я просто обращаю на то самое серьезное внимание. Когда одна из сестер, у нее несколько книжек есть, я ее специально не называю по имени, очень хорошие книги, и она ушла с миссии. Когда она сблизилась с братьями, ну как сблизилась, не в верховном смысле слова, она увидела некоторые вещи, она соблазнилась и ушла вообще оттуда. Вот мне всегда полезно допускать на близкое расстояние, особенно если ты знаешь, что не в порядке. Иначе люди соблазнятся. Значит, что делать тогда? Освобождайся. Ну и доверяйся тем людям, которые помогут избавиться от порока, а не которые соблазнятся. И здесь вот Священное Писание говорит, соблюдающий блажен. И вот попробуйте, вот сами себя проверьте, я себя буду проверять, вы себя проверяйте. Вот сегодня вот это прослушали. И я не раз говорю, сегодня опять повторю. Если у нас не будет надежных отношений, отношений любви друг к другу здесь на земле, никто в нас святую вечность не пустит. И вы знаете, что церковь начинается с двух человек. Не с одного, а с двух. Где вас? Двое или трое, собраны во имя мое, там я посреди вас. Бог учит нас жить друг с другом, строить нормальные отношения. И вот то, что бы ни произошло, оно должно блаженством отразиться в сердце. А это будет только тогда, когда мы хотя бы головой понимаем, в чем сущность всего. Поэтому блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Что значит время близко? Значит, не теряй его, потому что можешь опоздать. Мы очень часто то, что Господь предлагает нам делать, мы откладываем на будущее. Но мы не совсем понимаем и знаем, а какое же это будущее для нас отмерено. Хотя сегодня никакой надежды нет, что оно будет длинным, это будущее. Во-первых, вообще у мира все идет к закату, хотя не знаем ни дня, ни часа. И во-вторых, жизнь сегодня такая. Шел-шел, здоровый, упал и нету. И будешь откладывать, откладывать, и так и не выберешь время. Там кто-то с Павлом имел беседу. Фест поступил на его место, помните? А он все звал, все слушал, слушал, думал, что денег даст. А у Павла их не было, думали, что апостол-то в карманах, полные карманы денег у него ждал. А он, во-первых, и не собирался деньги давать, если были даже. Он, наверное, дал бы бедным, отдал бы. И так и не дождался. Вот я тебе позову, помните, я не апостолу. И так и не позвал, не дождался. Пришло время, перемены, не стало, и все. И шансы оборвались все. Потому когда мы говорим, время близко, Значит, надо ее использовать продуктивно. Надо использовать его так, чтобы, ну, заполнить благодать делом на Ниве Божьей. Иначе мы просто не сможем получать благословение Господне обильно. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Вот уже откровение дано, предупреждение о том, что прими во внимание, не только читай, не только слушай, но проверь себя, если даже ты выполняешь то, что написано, как ты выполняешь, с удовольствием или нет. Если без удовольствия, если под напором слова, то Писание говорит так, это хорошо, но сердце не в порядке. И вы помните, место Писания говорит, а делами закона не оправдается что? Никакая плоть. Дело закона – это не грех. Это добрые дела, но под влиянием страха, который Слово Божие вселяет. Не сделаешь – погибнешь. И я стану зубы сжавшие, делаю, а сердце-то мое в этом не участвует. Оно наоборот, пошел кому-то резать дрова, ну, допустим. И говорю, а почему там коваля нету, а что мне больше всех надо, а мог бы Позднякевич прийти, и я режу, да его нет, я вот режу дрова и пилю, и дрова пилю, и кого-то пилю. И что польза с этого? Что я это делаю, кому это надо. Вы поняли саму сущность? Кому это надо, такая работа? Описание говорит прямо, доброхотно дающего любит Бог, а недоброхотно дающего любит. Ну, вот отвечайте сами на этот вопрос. Я думаю, здесь и головы большой не надо. Здесь не надо, в общем-то, долго думать. Вот, что люблю, что не люблю. Это мы часто думаем, все, что мы не делаем, если сказал, что во имя Бога, то Бог и все любит. Как мы не все любим есть, так и Бог не все любит. Есть то, что Он любит, а есть то, что Он не любит. Есть то, что... Я говорю не про пищу, Бог не питается так, как мы. Но я говорю про Его, как Он оценивает нас, как Он нас воспринимает, как Он о нас думает на сегодняшний день. И здесь уже Иоанн приступает к самому главному. Вот то, что я отметил. Послание сразу идет семи церквам. Там дальше будет показано и на небе, что делается. И время Антихриста, и тяжелые времена. Но самое первое внимание уделено церквам. Что если церкви будут не в порядке, то все остальное не надо. Не для Бога ж это надо все. То, что Господь открывает. Он открывает, что для нас надо, что нам надо. И вот семи церквам. Вот эти семь церквей, они отражали, значит, настоящее положение церкви, которое было там. Я, забегая наперед, немножко скажу, потому что вы вообще читаете Откровение, вы его читали не один раз, и эти вообще церкви перечислить, какие там были. Они были не в особо-то должном состоянии, эти церкви. Но Господь их называет церквами. Вот отметьте вот это. Мы будем читать по порядку, будем разбирать каждую. Благодать вам и мир. Вот слушайте, еще раз прочитаю. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть... И был, и грядет, и от семи духов, находящимся пред престолом его. Ну, еще один стих прочитаю. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему возлюбившему нас, и омывшему нас от греху нашей крови своей. Я дальше не читаю, там пойдет другая мысль немножко. Вот церкви все, я очень не люблю, я думаю, не знаю, как вы к этому отнесетесь? Очень люблю тех христиан, которые позорят свои церкви, гонят. Но то ж твоя церковь, как бы она ни была, но она ж твоя. И это церковь.